Глава 8. Вот тут это место, вот где мы стоим. Здесь мы нашли следы, на этой полянке. Кулаков ткнул пальцем в карту. Карт было две. Обе он вытащил из офицерского кожаного планшета, который висел у него через плечо, и разложил прямо на траве, придавив углы камушками. Одна карта была современная, на ней был обозначен поселок на одной стороне шоссе, а на противоположной — лес и серым пятном без обозначения — военная часть. Лес был сплошным. Другая карта была старая, дореволюционная, означенная 1896 годом. На ней никакой военной части не было, поселка тоже. Вместо него была большая деревня, расположенная несколько севернее. В лесу же был пробел. В километрах в 3 от дороги посреди леса был карьер по добыче камня, 3 холма и вырубка. А вот тут был старый карьер. Женин палец переместился по карте на северо-запад. Сейчас там все обратно лесом заросло, а в самом карьере озерцо. Местные туда не ходят, говорят, гиблое место. Там леший кружить начинает. Идешь в одну сторону, а оказываешься совершенно в другой. Сутками плутать можно. Да, мы расспрашивали местных, в разговор встрял Иван. Последний раз туда пытались пройти пацаны какие-то 3 года назад. Их потом чуть не неделю искали. Вышли они на шоссе километрах 15 дальше. Голодные, злые, оборваны. До карьера они, кстати, так и не дошли. Закружило. Пока ребята рассказывали, как прошлой зимой появилась в этих местах чета снежных людей, как они развалили забор в военной части, как их искали, Рэй держал микрофон, а Барни ходил вокруг них со своей камерой на плече. Снимал. Особенно обстоятельно он снимал карты, делал крупные планы, так, чтобы можно было разглядеть координаты. «Мы думаем, что это, конечно, никакой не леший. Мы думаем, что там на карьере йети и живут. Это они любопытных отводят». «Сами-то вы пробовали туда попасть?» Барни навел камеру на Ивана. «А как же? Нам тогда военные даже вездеход дали и пару солдат, чтоб сопровождали нас и оператора из новостей. Им самим интересно было, чем дело кончится». «И чем кончилось? Ничего этого мы в вашей передаче не видели». «Да ничем не кончилось, потому и не видели. Проехали пару километров по просеке, и вездеход встал, заглох, и рация отключилась. Связаться ни с кем невозможно. Мы посидели-посидели, водила рации пощелкал-пощелкал. Толку ноль. Либо замерзать, либо обратно идти. Мы и пошли. Пешком? Нет, слава богу. Вездеход лыжи загрузили на всех 5 комплектов. Такие специальные, широкие, по тайге ходить. Вот на них и пошли». «Ага, оператор всю дорогу ругался. Ему камеру тащить неудобно было, поэтому ничего про это и не было. Кому охота про такой финал рассказывать?» Съемка продолжалась час небольшим, потом возвращались обратно к шоссе тем же путем, что и пришли, 20 минут. Когда вышли к машине, оказалось, что таксист блаженно спит, откинув спинку сиденья и опустив козырек своей кипчонки на глаза. Кулаков постучал в стекло. Алекс сдвинул кепку на затылок. «Ну, наконец-то! А я уж собирался уезжать. Сколько ждать-то можно?» Все загрузились в такси, и теперь уже Барни уселся впереди, взяв свой кофр на колени. Студенты вместе с Рэем устроились сзади. Высаживая ребят на Петроградке, Барни договорился встретиться с ними через 2 дня, поснимать в городе, чтобы красивый фон был. На этом они и распрощались. «Долго же будут они ждать ваших натурных съемок. Сейчас поедем в одно теплое местечко, посмотрим, что вы там наснимали. Пообедайте и за работу. Обещанное теплое местечко оказалось в совсем уж трущобном районе. Попетляв по городу и проехав мимо вокзала, они свернули в какой-то переулок мрачного вида, потом поехали двором, узкой кишкой между облезлых, крашеных, видимо, еще в прошлом веке дешевой желтой краской домов, и остановились в самом дальнем его углу. По грязной лестнице поднялись на последний 6-й этаж. Алекс вытащил из кармана штанов ключ и отпер дверь, обитую рваным дермантином. Из дыр там и сям торчала серая клочковатая вата. Но замок был новый, современный, и ключ непростой. В передней было темно, но Алекс свет не зажег, а вытащил, опять же, из кармана маленький, помещающийся в ладонь фонарик. Поток света от него оказался неожиданно мощным. Из передней вел куда-то коридор, но куда, узнать не пришлось. Проход в него был завален кучей старых корыт, коляска там еще была и, кажется, велосипед и какие-то останки столовых стульев. Алекс вошел в дверь слева, Миллер и Такер за ним. Они прошли через анфиладу из трех полупустых с немногочисленной случайной мебелью комнат. Проходя, Рэй глянул в мутное от вековой грязи окно, оно выходило на железную дорогу. Совсем рядом с домом были рельсы, по-видимому, это был тупик. Там стояли старые вагоны с выбитыми стеклами и спящие тепловозы. Вышли в коридор. Возможно, тот самый, в который не могли попасть сразу. Коридор упирался в железную дверь, совершенно неожиданную в этой заброшенной квартире. За дверью была небольшая комната, без окон, чистая. В ней была пара столов, разная киноаппаратура, стулья и пара удобных кожаных кресел. Почему-то Рэй совсем не удивился, увидев в одном из них Полонски. Куда ж без него? Вот если бы его здесь не было, я бы, наверное, даже стал беспокоиться. Ну, как все прошло? По обычаю не здороваясь, начал их куратор. Покажите. Барни открыл кофр с камерой, вытащил кассету, протянул почему-то Алексу. Здесь час съемок. Начинайте смотреть с 24-й минуты. Там, где карта. Ничего. Мы посмотрим все. Торопиться незачем. Осмотрев всю пленку, Полонский вытащил из портфеля, стоявшего у его ног, карту и развернул ее на пустом столе. Она была явно американская, крупномасштабная, гораздо более подробная, чем та, что была у студентов. На ней была и военная часть, и поселок, и самое главное — на ней было обозначено малюсенькое озерцо в лесу, и рядом с ним три высотки, те самые холмы, что были на дореволюционной карте. Полонский взял карандаш, обозначил точку, где проводилась съемка, потом поставил крестик возле озера, повел пальцем от одного пункта к другому. «Вот здесь можно пройти по просеке». Она идет с юга на север, почти параллельно шоссе, а дальше лесом около полукилометра на северо-запад. Не заблудитесь, я надеюсь. С этого момента включите биопеленгатор и опустите щитки, не забудьте. Рэй и Барни внимательно смотрели в карту, запоминая путь. Посреди леса на пеньке не очень-то ее раскинешь. «А зачем нам щитки с ночным зрением? Светло же еще будет. Тут у них вообще белые ночи, все видно». «Щитки опустить. Когда йети хотят, чтобы их видели, их видят. А когда хотят, чтобы их не видели, их можно не увидеть до самого конца. До самого вашего конца. Глаза отводят. Можно и так сказать. А вот тепловизору глаза отвести сложно. Потом Алекс повез их обедать. Хотя сказать повез слишком много. Только Миллер с Такером загрузились в такси, как уже надо было вылезать. Алекс выехал из переулка на проспект, развернулся и встал на противоположной его стороне. С угла зашли они в маленькое кафе, всего на 4 столика, покрытых белыми, не слишком чистыми скатертями. Уселись. Алекс подошел к стойке, улыбаясь толстой молодой девахе за кассой, заказал поесть на троих. Не прошло и 10 минут, как им подали шашлыки на маленьких железных шампуриках, а к ним томатный соус, оказавшийся острым и вкусным, прозрачные кружочки помидоров, колечки ядреного лука и много крупно нарубленной пахучей зелени. Кроме них в кафе были еще посетители, восточного вида мужики в черных кожаных куртках. Солидные животы, седые кудри, крупные носы, гортанные громкие голоса. И дым сигарет. Они разгоняли его энергичными жестами, которыми приправляли разговор. Пока сидели в кафе, пошел дождь, быстро превратившийся в настоящий, как из ведра, ливень. Улица разом стала серой, дома растворились в водяной завесе, утратили остатки какого бы то ни было цвета. По асфальту растеклись лужи, заполнили все ямки и выбоины, визуально выровняв дорогу. Крупные капли радостно лупили по водной глади изо всех сил, как в барабан. Во все стороны разлетались брызги, выныривали на поверхность крупные пузыри и разбегались, выставив круглые спинки. «О-о! Похоже, с выездом на пикник придется задержаться». Алекс стоял в дверях кафе, но выходить на улицу не спешил. «Я бы выпил пиво тогда». Рэй вернулся за столик, с которого официантка, впрочем, это была все та же пышная красотка из-за стойки, убирала грязную посуду. «Ну, пиво, так пиво. Девушка, 3 пива, будьте добреньки». Алекс бросил на стол пару купюр. «А какое тут есть пиво?» «А какого бы вы хотели, Миллер? Белхавена? Сожалею, но это вряд ли. Пиво бывает только одно. Просто пиво». И вот на столе появились 3 пузатые стеклянные кружки, в которых светлое пиво было укрыто пеной шапкой в палец толщиной. Рэй сделал 5 или 6 больших глотков. Соленые острые шашлыки требовали влаги. Барни тянул из своей кружки помаленьку и морщился. Ему никогда особо не нравился этот напиток, даже в лучших его проявлениях. А то, что было перед ним сейчас, особого вкуса не имело. Так, какая-то кисловатая бурда. «Если такой дождь зарядит на всю ночь, мы рискуем провалить наше дельце». Барни отодвинул от себя почти полную кружку. «Нет, такие дожди долгими не бывают. Прекратится. Ну, или на крайняк будет моросить, сеять, как сквозь сито. Я в этом городе уже достаточно давно погоду привык чувствовать. Через полчаса пройдет. Вы пиво-то пейте». Сам Алекс к нему даже не притронулся, только крутил осторожно стоящую перед ним кружку.